Минхер Кенниг. Письмо мое государское мне отдано, в котором написано о иноземце, о Томасе Фаденбрахте, как ему впредь торговать табаком. О том еще зимою указ учинен, что первый год торговать на себя, другой год на себя же с пошлинами, а третий год дать торг. Кто больше даст, тому и отдать. Поки дивлюсь, разве ваши государевы бояре сами-то не могли подумать? Окажется, дела посредственны. К службе вашей государской куплено здесь 15 000 ружья и на 10 000 подряжено. Также велено сделать к службе же вашей 8 гаубиц да 14 единорогов. О железных мастерах много жды здесь говорил, но сыскать еще не можем. Добрые здесь крепко держатся, а худых нам не надобно. Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтобы не покинул мою домишку. Далее симпатическими чернилами. А вести здесь такие. Король французский готовит паки флот в Бресте, а куды никто не знает. Вчерась получена из Вены ведомость, что король гешпанский умер, и что по смерти его будет, о том, ваша милость, сама знаешь. Война за испанское наследство. Ты же пишешь о великих дождях, что у нас ныне. И о том дивимся, что на таких хоромах в Москве у вас такая грязь. А мы здесь и ниже воды живем, однако сухо. Питер.